Как вы уже, наверное, догадались, Эзоп тоже меня не забывал. От него, кстати, только и узнал, что за таинственные ружья поехали с наследником в верные на испытания в боевых условиях, зачем ко мне должны прибыть Гуниус с Якобсоном. Все говорило о том, что пиратские традиции у нас в стране родились вовсе не вместе с изобретением интернета, а за 150 лет до. Понятие «авторское право» для военного ведомства не существовало. С правами теперь в империи вообще тяжело. Декларация прав человека в ведомстве господина Мезенцева была принята бы за возмутительную прокламацию. Так что никто даже не постеснялся и не подумал. Штабс-капитан Карл Иванович Гуниус ознакомился с изготовленными в Москве образцами, созданной по мотивам Мосинской трехлинейной винтовки, признал его настоящим прорывом в оружейной науке. Что-то улучшил, что-то исправил и увез чертежи в Ижевск. А там уж за дело взялись профессиональные оружейники, и к осени 1866 года изготовили 100 штук для испытаний в Ораниенбауме, причем двух видов, с пятизарядным магазином и однозарядным. Первые планировали вооружить кавалерию, а той, что попроще, царицу полей. Но прежде чем ружья сделали для испытания в Туркестане и Синьцзяне, в конструкцию было внесено более сотни поправок. Калибр в четыре линии был признан излишним. Отдачи легкого кавалериста могло снести с седла, в то время как трех линий было вполне довольно для поражения целей на расстоянии в полверсты, а больше генералам и не требовалось. К весне на Ижевском оружейном заводе успели сделать 200 магазинов и 700 пехотных ружей, и по 100 патронов на каждую. По-моему, ничтожно мало для полноценных испытаний в условиях напряженного сражения. Но и этого хватило, чтобы командовавшие ротами офицеры написали прям-таки восторженные отзывы. Особенно после того, как дозорный эскадрон драгунского полка на переправе через одну из речушек в Кашгарии был атакован из засады дунганским отрядом. Дозор был сильно растянут. Кое-кто успел переправиться, кто-то нет. Место тесное, непригодное для конной схватки, если не подавляющая огневая мощь. Вооруженного новыми винтовками эскадрона, дело могло кончиться плохо. Кавалеристы успели выстрелить всего раз по 10, прежде чем враг дрогнул и обратился в бегство. Схватка вышла скоротечной, едва ли больше 5 или 6 минут. Гораздо дольше драгуны выискивали среди камней разлетевшиеся гильзы. Ружья были, так сказать, экспериментальными. Инженерам важно было знать то, как поведут себя латунные бутылочки, а главное, можно ли будет их потом переснарядить. Из заговора же князя Константина я сделал вывод, что в столице теперь гораздо больше внимания уделяется Сибири, Дальнему Востоку и южным рубежам страны. Иначе зачем бы они намеревались, как бы сказать помягче, настоятельно порекомендовать мне организовать в Западной Сибири патронное производство. Если в Россию возить, так лучше было бы на Урале какой-нибудь заводик перепрофилировать. Там, как у нас на Алтае, и медь есть, и свинец. Цинка вот только нет. Он или в Польше, или у нас. Ну так сколько того цинка нужно? 100 пудов в год несложно и привезти. Вопрос только, как с порохом быть. Делали его мало и только на казенных заводах. Для охоты или еще каких-нибудь частных нужд купцы из Европы везли, это дешевле и быстрее выходило, чем с отечественных заводов покупать. Как я понял, генерал-лейтенанту Якобсону, председателю вновь созданной комиссии по патронному снабжению армии и подполковнику Карлу Ивановичу Гуниусу, главному конструктору новой винтовки, не только меня озадачить поручено. Но, признаюсь, новое дело здорово меня обрадовало. Заяла уж суета и обыденность. Так что еще до их приезда я уж и подготовиться успел. С Поповым переговорил, Александром Степановичем, с тем самым, с кем я как-то однажды в покер игрывал. У него и меднорудных шахт хватало, и конкурс на цинковое месторождение он же выиграл. Так-то кроме него никто больше в Сибири гильзовый заводик сырьем снабдить и не смог бы. Он это понимал, но, к моему удивлению, рук мне не выворачивал и не капризничал, цену себе не набивал. Понимал, что хотя технологии и чертежи станков он мог бы без моего участия заполучить, но с властью ссориться нет смысла, тем более что я не за просто так долю в будущем предприятии хотел, готов был и деньги серьезные вложить. И что самое интересное, и у него, и у меня были большие сомнения в платежеспособности военного министерства. Но и отказаться от участия ни он, ни я даже не подумали. Дело для Отечества нужное и важное, а заработать можно и на чем-то еще. Никто, например, нам с ним не помешает наладить изготовление, так сказать, бытовой версии ружья для охотников и первооткрывателей, а эти господа тоже в патронах нуждаться будут. Короче говоря, легко договорились, со всеми бы так. А то приехали, понимаешь, два брата-акробата из Барнаула. Егор и Иван Богданович и Пранк, владельцы единственного в Сибири содового завода, а по совместительству горные инженеры. Подполковник и полковник, соответственно. Старший Иван даже управляющим Павловского сереброплавильного завода числился. Младший тоже не бедствовал. Оба были женаты на отпрысках известных горных династий и могли себе позволить заниматься на Алтае чем угодно, даже паровой машиной свое предприятие оборудовать. Как говорится, есть нельзя, но очень хочется, то можно. Так вот, я этим горным предложил оптовый склад в Томске открыть. Соды для маловарения требуется, и для стекольщиков. Кожи, когда выделывают, тоже немного добавляют, кажется. С рекламой нынче тяжело. Если на глаза товар не попал, считай, и нет его. Это в своем Барнауле они знамениты. Там всякие об их товаре знают, а у нас уже нет. Я Ядринцева к ним завод посылал, помочь хотел. Думал, люди статейку в газетке прочтут, и у братанов сбыт помаленьку образуется. Подразумевая, конечно же, свой корыстный интерес. Там у них, если верить столичному химику Зинину, отходы от производства какие-то образуются, из которых какую-то кислоту удобно делать. Я на химпроизводство давно облизываюсь, оно без всяких кислот жить не может. Так не вышло у моего Коли правильную статью написать. Братья с корреспондентом через губу изволили общаться, пренебрегли Ядряшкин корень. А Ядринцев, хоть и женат уже, и дитё скоро появится, а всё равно парень, молодой, либерал, вообще идеалист, с такими разве через губу можно? Такие ведь своё возмущение и в печатное слово выплеснуть могут. У Николая язык здорово подвешен. Он такие эпитеты подобрал, что мне, братьев, как злодеев, казнить нужно было бы. Пришлось вовсе статью не печатать. Пусть прангить, как люди, и так себе. Но дело-то нужное делают. Производство развивают. И жизнь этих господ, похоже, так ничему и не научила. Вот спрашивается. Если такие все из себя замечательные, так чё приехали? Сидели б на мешках свои соды. Мечтали разбогатеть, так нет. Собрались, дела бросили. Но вместо делового разговора одни фырканье. Сил не нашел на эти надменные рожи смотреть. Пупы земли, блин. Можно подумать, кроме них, никто точно так же соду из глауберовой соли выделывать не сможет. Чай не только в Мармышинских озерах в Кулундинской степи есть добро. Да и те озера, братики же, у империи не выкупили. А 3000 пудов, что они за год производят, это смех один. Я узнавал. Люди эту самую соду из Европы возят, о прангах ничего не ведая, десятками тысяч пудов. То ли дело другие два брата, Функи, Михаил и Дмитрий Егорович, тоже из столицы Аго. Только старший Михаил в почтовом управлении до недавнего времени трудился, а младший Дмитрий соль на озерах уделывал. Теперь же вознамерились они дробь и пули для охотников катать. Машины в Гамбурге заказали. И с Поповым о поставках свинца договорились. Функов мне именно Александр Степанович представил. Сами ничего-то зарабели. Михаил Егорыч до коллежского асессора выслужился. И чину почитания накрепко в кровь въелось. С тайным советником запросто не то что заговорить не смеет, смотреть-то прямо опасается. Но это пока ни о деле своем не заговорили. Тут уж и глаза загорелись, и щеки зарумянились. Все-то у них подсчитано, все учтено, им и нужен-то всего лишь пустяк. Дозволение наместника на огненное производство ОГО. Свинец ведь как-то плавить нужно. Ну вот как не помочь таким людям? Тем более, что Николай меня правом давать такие разрешения еще в конце весны наделил. Поставил на прошение автограф и отправил в канцелярию выправлять остальные документы. На прощание порекомендовал только поискать себе рабочих где-нибудь с той стороны Урала. Наши вон Галицию захватили, а там почти что все русские живут. И поляки с австрияками их вроде как обижают. Вдруг кто из тех русинов или русин в Сибирь согласится переехать. Вольно и сытно жить среди своих подальше от ненадежных границ. Весь август в Томске съезжались виднейшие люди края. Тобольские короли меха, тюменские кораблестроители, купцы, омские, каинские, барнаульские, колыванские, бийские, кузнецкие, торговые люди из Старой Ишима, скотоводы Акмолинска, промышленники из Усть-Каменогорска и хлебные спекулянты из Симпалатинска, владыки виноводочного бизнеса и повелители соледобычи, поставщики многих и многих сотен тысяч пудов рыбы из Нарыма и золотопромышленники из Мариинска. Большая группа иудеев, непостижимым, простым смертным образом, отыскавшие друг друга по каким-то мне неведомым приметам и усевшиеся поближе друг к другу в душном зале Томского театра. Было даже несколько гостей из соседних регионов, из Красноярска, Екатеринбурга. Англичанин это еще, какого-то дьявола заявился. Я о нем уж думать забыл, думал уж давным-давно домой в свой Петербург вернулся, а он взял и пришел. И на первый ряд, видно, будто бы так и надо, уселся. На сцене за длинным столом, накрытым зеленым гуляевским сукном, разместились главные начальники губернии областей моего края. Господ Зиновьевич из Тобольска, томский Родзянко, полковник Майдель и степной Акмолы. Там, так же, как в Симпалатинской области, только начался процесс формирования гражданской власти, и администрацию временно возглавляли военные. Колпаковский прислал своего офицера, председателя областного управления, и заместителя по гражданским делам полковника Олимпия Алексеевича Ивкова. Фреза приглашали поприсутствовать лично, но он отговорился потребностью лично контролировать работу контрольного управления в Барнауле и прислал заместителя, Богданова. Петр Иванович, кстати, единственный из трех присутствовавших полковников, никакой неловкости от общения с высшими чинами не испытывал. Больше того, вел себя иногда так, словно бы сделал всем нам одолжение своим присутствием. Интересно было наблюдать, как смотрят друг на друга те и эти представители высшей гражданской власти в крае и местные богатеи. И те, отправляясь в Томск, вряд ли думали, что им придется вот так сидеть. Напротив, что я сведу их всех в одно место и заставлю принимать совместные решения. Некоторые из чиновников, вроде того же Богданова, как я слышал, с торговым людом не то чтобы контактов не поддерживали, а его все враждовали. Другие, как Александр Иванович Деспот Зинович или полковник Ивков, сами потомственные сибиряки, а значит, с местными же купцами не могли не дружить. Впрочем, мне было абсолютно все равно. Я этот Ядрешкин корень-симпозиум собрал только ради того, чтобы себе еще одну добровольно уже взваленную обязанность свалить. Хотел создать механизм самостоятельной кооперации, так сказать. Идею давно вынашивал. Слова обдумывать начал, чтобы с прожектом генерал-губернатору обратиться, еще когда с Алтая возвращался. И окончательно убедился в необходимости скорейшего решения этого вопроса, когда мирил текстильщиков Колывань. Не нравилось, что по любому спорному вопросу купцы кидались ко мне: «Барин рассудит». Рабская философия, неприличная для свободолюбивых сибиряков. Суть идеи проста. Я полагал, что следует создать, так сказать, на общественно-государственных началах торгово-промышленную палату, в которой любой обратившийся смог получить и нужную справку по наличествующим технологиям производства чего-либо, и найти поставщика необходимых товаров и обратиться за помощью в сбыте своей продукции. Кроме того, как мне представлялось, проведение аукционов по разработкам недр края тоже должно было проходить под патронажем этой палаты. И, как следствие, при этом же органе должен был бы создан арбитражный суд. В идеале палата должна была стать настоящим монстром, объединяющим товарную биржу, консалтинговое агентство и центр, через который купцы и промышленники могли бы более тесно взаимодействовать с гражданскими властями. Причем большую часть деятельности палаты должны были осуществлять выбранные из числа самих купцов представители, а государство лишь присутствовать там в виде надзирающего и контролирующего законность сделок органа. Я, наверное, не слишком понятно объясняю. Купцы в большинстве своем с первого раза и не поняли. Начальники-то сразу усекли, что я существенную часть кормушек у чиновников хочу отобрать и весь процесс регистрации новых предприятий максимально упростить. Только эти самые начальники еще одно сразу выяснили. Мне было совершенно все равно, нравится им появление такой организации или нет. Нужные бумаги, подписанные цесаревичем Николаем, я им предъявил и намерен был требовать результата, и непременно его получу, хотя бы уже потому, что головная контора палаты будет располагаться в Томске. Туда будет стекаться информация из филиалов, перерабатываться в информационные бюллетени и рассылаться обратно. Так что даже о намеке на возможность противодействия или, не дай бог, неприкрытом саботаже мне станет очень быстро известно. Я ведь тоже в какой-то мере промышленник и купец, и банкир, а скоро еще и золотопромышленником стану. Фрезе уже сейчас, наверное, при одной мысли об этом икать начинает. Хотелось бы мне посмотреть, как горные чиновники станут взятки требовать с управляющих моими приисками. Сначала купцы стеснялись, между собой ушептались, переговаривались. Потом томские, они меня давно знают и к идеям моим привыкнуть успели, стали задавать вопросы, а я стал отвечать образно, с примерами, разъяснял. Из евреев первым честный поляк Хатимский решился. Поинтересовался, как быть с запретом для подданных иудейского происхождения на некоторые виды деятельности. Я даже рта раскрыть не успел, как Куперштоп вскочил. Рассказал, как совместно с Ерофеевыми спиртзавод строил. Похвастался даже, что уж 3 суда выиграл. Окружной начальник, этот неугомонный Барткевич, решил не мытьем, так катанем, только не на то напал. Ерофеевы помогли своему соинвестору из Казани пронырливо стряпчиво выписать. А тот, как с делами ознакомился, аж руки потер одно об другую. Таким это ему дело вкусным показалось. Теперь Лейбу Яковлевич намерен встречный иск Фортунату Деменчу вчинить за попрание, так сказать, деловой чести. Насмешил всех, в общем. Потом как-то проще стало. Вроде как этот старый еврей нас всех разных во что-то одно объединил. Споров, конечно, еще много было, уточняющих вопросов и вопросов коварных. О железной дороге и о железе много было сказано слов. Кого-то чугунка откровенно пугала. Другой дождаться первых гудков паровозов не мог. Ему товар в Россию везти нужно было, и он понимал, что Транссиб позволит оборачивать капитал не один раз в год, а 2 или даже 3 раза. Железо было нужно многим. Спрос был таким, что купчины были готовы в бороды друг другу вцепиться. Весной бум земельных продаж прошел, а к осени на новые уделы стали приезжать переселенцы. Чем-то арендаторов хозяева снабжали, но большую часть инвентаря, лопаты, например, топоры, насошники или плуги, планировали закупать уже на месте. Многие местные торговцы подрядились снабжать этих переселенцев и столкнулись с жесточайшим дефицитом металла. Рассказал и железе. Попросил Ваську Гилева выступить. Он, считай, все лето бумаги на концессию управлял. И знающих людей по европейской части империи выискил. Зимой после ледостава планировал к месторождениям заранее срубленные, разобранные избы перевозить и начинать помаленьку ковырять гору. И железную, и угольную. И все бы хорошо, да чуточка они с братом сил не подрасчитали. Дорогое это оказалось удовольствие на пустом месте шахты и доменные печи строить. Василий Алексеевич еще до начала мероприятия предупредил. Если речь зайдет о железе, то найдется желающий капитала вложить в них. Гилевых начнут пальцами тыкать. Тюменские и тобольские промышленники таких проблем не имели. У них Урал рядом, а там этого гуталина, да. Короче говоря, там предложение было даже несколько выше спроса. Дело доходило до того, что Иван Иванович Игнатов, владелец одной из четырех тюменских верфей, уже года этак два на суворовских заводах только чугун в чушках покупал, а железо уж у себя переделал. Сам железо делал, сам паровые машины собирал и пароходы тоже сам строил. Вообще интереснейший человек. Родился в 1833 году в старинном русском городке Белеве. И так бы там всю жизнь и прожил. Да случилось ему в начале 60-х годов за карточный стол сесть. Человек он увлекающийся и азартный. В итоге и свои деньги все проиграл, и менее брата, и чужие, взятые в долг. Потом успокоился, на иконе поклялся больше никогда в жизни ни во что на деньги не играть, и уехал в Сибирь за счастьем. Ведь нашел в Тюмени известный человек. Убежденный холостяк и бабник однажды из Томска целый пароход девиц привез. В Тюмени место было. «Потаскуем» называлось от того, что никому не нужно было. Там трава-то нормально не росла. Заброшенное, скучное место. Самое окраина. И вот именно там Иван Иванович свой дом и построил. А за ним следом и другие тюменские богатеи, пароходовладельцы Иванов и Колмаков, корабел «Вардроппер». Только место так называется «Потаскуй», но ж по другому поводу. Так этот Игнатов тут же предложил Елеву помощь и специалистами, и деньгами. Еще предложил акционерную пароходную компанию на Алтай создать, чтоб товары возить. Торчугон на мои заводы или хлеб поближе к будущей железной дороге. Тем еще пассажирские корабли порекомендовал построить. Желающих быстро и без пыли путешествовать уж сейчас много, а будет того больше. Томский городской голова Дмитрий Иванович Тецков только новую пароходную компанию услышал, надулся, как мышь на крупу. Ему новых конкурентов не хотелось иметь. Он с компаньонами только-только с одним справились, со слишком уж активным Адамовским, а тут новые появляются. Тецков, быть может, умом-то понимал, что рек у нас много, места всем хватит. Даже если пароходов в 10 раз больше будет, и для них грузы найдутся. Потому же, вон Иртышу в Синьцзянь дойти можно. А там армия. А армия всегда в чем-нибудь нуждается. Дмитрий Иванович не только из-за пароходов на меня обижался. Ему еще Томскую выставку, жаль, этой непонятной торгово-промышленной палате отдавать было. Одно дело, когда в павильоне достижения местных выставлены, совершенно другое, если со всей Западной Сибири, тем более что наш экспоцентр как-то сам собой наряду с часовней Иверской Божией Матери одной из главных достопримечательностей сибирской столицы стал. Всякий, кто впервые в город попадал, непременно в стеклянный дом шел на новинки и чудеса науки поглазеть. Привык магистрат там распоряжаться. Товары одного купца выставлять, а другим отворот-поворот. Теперь же, если этой ВДНХ, все общество станет распоряжаться. Все вроде как в равных условиях окажутся. О том факте, что эту выставку вообще-то я придумал, организовал Менделеев, в магистрате уж благополучно забыли. Сложный на самом деле вопрос. Ссориться с томскими купцами только ради дружбы с тюменскими и тобольскими было бы совершенно нерационально. Но и идей о том, как достичь компромисса, у меня не было. и даже скорые выборы так называемого попечительского совета палаты, куда от Томска единогласно выбрали и Тецкова, и Асташова, лишь слегка сгладили острые углы, но никак не убрали проблем. Еще Николай Тюфин ярился. В своей краткой, но емкой речи обычно достаточно уравновешенный человек, он, наверное, раз пять свое любимое и единственное ругательство произнес: «Чуча тебе в нос!» Он был записан купцом не томским, а тюменским. Там проживал его отец, Наум Андреевич. А от Тюмени в совет Игранова с Гуллитом выбрали. Последний хоть российского подданства не имел, числился только пребывающим гражданином Великобритании, однако же был весьма-весьма уважаемым в Сибири человеком. К слову сказать, тот самый Гвевер, что так нахально уселся в первых рядах партера, с тюменским кораблестроителем Гуллитом, хоть и были земляки, относились друг к другу как Ленин к мировому империализму. Санкт-петербургский англичанин даже высказал что-то вроде того, что, дескать, просвещенной Англии никаких палат нету, а предпринимательству весь мир поучить может. Зря это он так, брякнул, можно сказать, не подумав. Наши купеческие братья тоже разногласий хватает. Некоторые семьи уж несколько десятилетий враждуют, поди уж забыли, с чего все начиналось. Интриги, подкупы, диверсии на предприятиях противника — обычное дело. Хотя бы вспомнить, как работники Тецковского комиссионерства, приготовленные для пароходов Адамовского дрова, по берегам выискивали и жгли. Но тут, когда их всех скопом азиатами дикими обозвали, в один миг объединились. Такого нашему иностранному гостю наговорили, мы бы стыда сгорело ли, в драку полез. А я так улыбался презрительно. Ну вот зачем он к нам приехал? Какие у него теперь могут тут дела быть? С ним же теперь и здороваться перестанут. А как Альфонс Фомич Поклевский козел переживал. Он всего-то 3 года назад в село Талицу Пермской губернии на жительство переехал. И уж года два как екатеринбургским купцом числится. А ведь начинал в Тюмени. Первым на верфи Гуллита пароход заказал. За машиной к кораблю сам на Урал ездил. Родоначальник, можно сказать, западно-сибирского пароходства. Сейчас в нашем регионе у него только прииски остались. Пароходы и доли в других предприятиях распродал. Думал, там ближе к камню и людей куда больше живет, и жизнь веселей. Откуда он мог знать, что тут я такой неспокойный и заведусь? Теперь вот осознал. Хотелось бы ему, не старому еще, 50-летнему, крепкому мужику, чем-то отдаленно похожему на Тацкова, в нашей бурной деятельности поучаствовать. Да никак. Другой регион, другие правила. Ну, о гидрологах все-таки именно Альфонс Фомич вспомнил. Телепат он, что ли? Я приехавших офицеров у себя в усадьбе поселил. От контактов с горожанами пока хранил. Думал, сюрприз под окончание симпозиума сделать. А он, Поклевский, сначала по поводу железной дороги высказался, что, дескать, непорядок это, когда сибирских же виднейших людей от владения главной магистралью отодвинуть хотят. Столичным, мол, Штирлицам с Гинзбургами по нашей дороге и проехать никогда в жизни не доведется, а они акциями владеют. Вот рассказал, как была подписка на горнозаводскую дорогу, для которой как раз сейчас вовсю изыскания ведутся, так правление ее всех местных поучаствовать приглашало. Даже он на 200 000 обязательств дал. А на западносибирскую столько ждал бы, ты ничего не спрашивал, побрезговали, значит. Ядрешкин корень. Что для проекта ценой в 100 000 000 эти его 200 000 дым, ветер, расходы одного дня строительства? Даже если таких вот, как Альфонс Фомич, 100 человек наберется, все равно это очень-очень мало, но если он хотел поучаствовать, так у меня было бы что ему предложить.